Глава 24. Что мы узнали из Молескина? Не помню, как мы трое бежали к марсоходу. Просто не помню и все. То ли какой-то пси-эффект от глюонных сгустков, то ли количество адреналина перешло в качество забывчивости. В общем, у меня был настоящий, как у матерых алкоголиков-белочников, провал в памяти. Как говорил по этому поводу поэт, остаток ночи помню смутно. Однако сторонние наблюдатели показывают, я бежал и бежал быстро, пару раз споткнулся, но ни разу не упал. Оказывается, иногда тело неплохо действует и без всякого участия сознания. Я пришел в себя, когда за мной поднялась аппарель марсохода. Передо мной тяжко дышал мой друг Туполь. Ба! Да он был не один, а с кубом. С тем самым кубом, который стоял на вершине пирамиды в храме химероидов. Сразу видно настоящего сталкера. Я похлопал друга по плечу. «Сам погибай, а хабар не бросай!» Я был и правда впечатлен тем, что никакие перипетии не вынудили друга расстаться с цацей, чья ценность пока была в высшей степени сомнительна. Капелли тоже отличился. Он самоотверженно пронес через все перипетии стойку с черной дырой. И только я, получается, ограничился экспедиционным контейнером с артефактами. Впрочем, такие же контейнеры тащили и мои друзья. Первым, кого мы встретили на борту марсохода, был Полозов. И я вам еще ничего не успел рассказать об этой яркой личности. А меж тем Полозов в протяжении всей марсианской эпопеи был нашим с Костей главным недоброжелателем. Вы, должно быть, заметили, что в любом сериале про крутой спецназ у главного героя симпатяги и раздолбая обязательно есть антагонист среди таких же абсолютно положительных, но бывалых и сердитых. Этот антагонист всегда ворчит, что, мол, эти тупые новички ничего не умеют, подвели всю лавочку под монастырь, а теперь за ними приходится разгребать все дерьмо. Так вот, Полозов был именно таким антагонистом из положительных по отношению к нам с Костей. Поскольку он выполнял почетные функции танка, то есть был обладателем совершенно умопомрачительного и единственного на весь отряд боевого экзоскелета с пушками ЭПК-4, то с высоты своего положения он злословил в наш адрес как мог. Уж мы и в армейке лямку не тянули, и службы не знаем, и экстрасенсы уцененные, и вообще раньше чуть ли не радиоактивные грибы на Украине собирали, в столице на Дорогомиловском рынке толкали и тем жили. И вот, значит, наш танк... Это... Константин, Владимир, принужденно прочистил горло Полозов. Честно говоря, не ожидал, что вы вернетесь. И еще честнее говоря, не ожидал, что буду этому рад. Такие признания... Они дорогого стоят. «Ну, спасибо тебе, Станислав! Тронут!» Сказал я совершенно искренне и добавил, чтобы, значит, не расплыться окончательно. «А что там вообще происходит? Как ты понял? У нас-то времени разбираться, как ты понимаешь, не было». «А, это...» Полозов указал кивком в сторону аквариума. Черные археологи прилетели, точнее их механоид. Снова механоид? Да что же это такое? Костя экспрессивно шмякнул себя по бедру. Какой еще механоид? Я вытаращил глаза. Его же при нас завалили на Луне, в кратере Шеклтона. «На Луне Тунгусского завалили», — сказал Полозов, — «а этот Петрозаводский». «Петрозаводский? Вот так совпадение! Мы же только что на Малискине кино смотрели. Там Петрозаводский феномен упоминался». «Впрочем, да, феномен, а никакой не механоид. Но ведь и Тунгусский официально метеоритом назывался, а вовсе не механоидом». Удивился совпадению не только я, но и Капелли. Пока мы болтали с Полозовым, Андрей жадно пил воду и, казалось, совсем нас не слушал. Но я ошибся. «Петрозаводский механоид? Серьезно, что ли? Сюда пожаловал?» – переспросил Капелли. «А вот как раз и он. Для прессы позирует». В отсеке раздался голос Литки, донесенный внутренней трансляцией. При этих словах нашего шефа сам собой ожил монитор на левом борту марсохода, и мы узрели такую инопланетную мощь, какую раньше и представить себе не могли. 80-метровая пирамида аквариума, в которой мы только что провели не самые безмятежные минуты своей жизни, превратилась в терикон оплавленных головешек высотой с 12-этажный дом. Такова была гигаваттная мощь плазменных пушек петрозаводского механоида. Однако и этого новым визитерам было мало. На дымящуюся гору обломков надвигалась махина, рядом с которой наш самый большой земной роторный экскаватор показался бы детской игрушкой. Это сооружение, как я понял, отнюдь не сразу и было петрозаводским механоидом. Я ожидал узреть его в виде парящего на каких-нибудь там антигравитотронах, пусть громоздкого, но обтекаемого космического корабля, а он сейчас выступал в брутальнейшем обличье угловатого бульдозера. Его уродливая туша, набранная из нагромождения стальных бастионов и редутов, некогда покрытых чем-то вроде жаропрочной керамики, но растерявших большую часть термозащиты в ходе многочисленных полетов по Солнечной системе, сейчас покоилась на самых обычных, таких родных глазу любого землянина, гусеничных тележках. Ни гондол с двигателями, ни башен с плазменными пушками видно не было. Равно как и чего-либо похожего на кабину пилота или центр управления. Вместо всего этого носовая часть железного монстра была преобразована в... пасть. Нижняя челюсть пасти была гипертрофирована и скребла по поверхности Марса, как нож скреппера. А верхняя, меньшая, сейчас на наших глазах приподнималась на головокружительную высоту, чтобы накрыть собой всю гору останков аквариума. «Похоже на комбайн, собирающий урожай», — сказал я. «Урожай артефактов с ботвой из техномусора», – уточнил Тополь. «Как бы им глионными аномалиями не подавиться», – ядовито заметил Капелли. «И черт возьми, опытный ученый, в который уже раз оказался прав. Когда я уже не сомневался, что механоид поглотит всю свою добычу прямо на наших глазах, нижняя челюсть монстра озарилась серией оранжевых вспышек. Механоид замер, сдал назад и приподнял над грунтом нижнюю челюсть ковш. «Ага, видите, зазубрины появились, свищи!» – торжествовал Капелли. «Не все коту масленица, и на него глионные сгустки действуют!» Мы были так увлечены небывалым зрелищем, что прозевали тот момент, когда наши марсоходы плавно тронулись и покатили прочь. Благо гиростабилизированная платформа с камерами в ходе этих эволюций продолжала отслеживать механоида, а плавная трансфокация сохраняла прежний масштаб изображения. Но когда марсоход заметно подскочил на случайном валуне, мы, конечно, очнулись. «Погодите-ка!» – возопил Тополь. «Куда это нас несет?» «А ты что, предлагаешь дождаться, пока механоид закончит с аквариумом и примется за нас?» – с вызовом спросил Полозов. Похоже, прилив радости по поводу нашего нежданного спасения уже схлынул и уступил место его фирменному недовольству по любому микроскопическому поводу. «В самом деле, хватит маньячить, пусть визитеры сами хоронят своих визитеров, а мне дайте пиво, хоть бы даже и безалкогольное, и еще завтрак космонавта, я есть хочу». «Неистово плюсую», – поддержал меня Тополь. Последнее, что мы увидели, прежде чем сесть за откидной столик, была новая тактика механоида. Теперь он, плотно закрыв пасть и включив что-то вроде мощных поливальных устройств для нейтрализации аномалий, принялся подталкивать груду техномусора к той самой вулканической расселине, в которой еще со вчера догорала носовая часть аквариума. Было примерно 4 часа дня по местному времени. Солнце, не такое уж и бледное, между прочим, уверенно освещало бурый вулканический кряж и далекий столб черной сажи над ним. Наши марсоходы уверенно чесали по собственным следам, поднимая пушистые облака пыли. Идущая в голове машина под управлением Папахина тащила на горбу завернутый в самый обычный брезент биопринтер. А мы волокли на прицепе антенну химероидов, заполненную, напомню для особо забывчивых, отрицательной жидкостью. Все выглядело очень штатно, и в те минуты я молился лишь о том, чтобы так же штатно оно и продолжалось вплоть до нашего благополучного возвращения на Землю. Потому что даже самых интересных приключений бывает многовато. Когда мы утолили голод и немного отдышались, к нам снизошел Литке собственной персоной. «Но чего вы там набрали в аквариуме? Похвастайтесь, что ли?» — сказал он, нетерпеливо потирая руки. Капелли взялся обстоятельно рассказывать обо всех наших находках, сознательно или бессознательно выстроив их в порядке убывания размеров. Когда он дошел до куба с вершины пирамиды храма, его перебил воодушевленный Тополь. «Вот, пока не забыл!» – воскликнул он. «У него нет массы вообще!» «Ты хочешь сказать, он ничего не весит?» – уточнил Капелли. «Нет, я хочу сказать именно то, что сказал. У этого куба отсутствует не только вес, но и инерция». «Теперь понятно, почему этот Лентос допер его до марсохода», – подумал я, улыбаясь разгадке. «Точно нет инерции?» – шеф нахмурил свой академический лоб. «А ну-ка, дайте-ка его сюда, сам удостоверюсь». Мне показалось, что сообщение о безмассовом и безинерционном кубе Литке слегка напугало. Проделав с нашим трофеем ряд незамысловатых экспериментов, он тряс его, подбрасывал, прикладывал к нему ухо, Литке наконец изрек: «Пожалуй, стоило его оставить там, где стоял. Ну да ладно, чему быть, того не миновать». На этой загадочно-фаталистической ноте глава «Куб» была уже практически закрыта. Но я не дал ей закрыться. «Извините, если это покажется праздным любопытством», — сказал я виновато, — Но мне правда страшно хочется знать, какие версии насчет того, что это такое. Я считаю, это излучатель того рода излучения, что еще не открыто нашей наукой. Это версия 1, отрапортовал Литке бодро. Версия 2. Этот объект имеет исключительно эстетическую и сакральную ценность. Ну, как икона в церкви. Какая из версий правильная, предстоит решить башковитым плешивцам из аналитического отдела комитета. «Благодарю», – сказал я разочарованно. «Беспонтовая штука, короче», – перевел я с научного на свой собственный. «А эту красоту мы назвали черная дыра», – продолжал доклад Капелли. «То ли мусорка, то ли вентилятор, но предметы, брошенные сюда, пропадают бесследно». «Это хорошо, что бесследно». Литке улыбнулся чему-то своему. «Значит, это опровергает третий закон термодинамики. А я, знаете ли, недолюбливаю этот закон. Есть в нем что-то плебейское, отрицающее чудо». «Видали? Плебейское! А чем еще порадуете?» «Теперь в нашем распоряжении имеется самый настоящий молескин химероидов. Вот!» Капелли протянул Литке ежа, вывернутого внутрь иголками. Тот, бережно разместив артефакт на ладони, принялся пристально его разглядывать. «Мы там на этом молескине одну забавную запись посмотрели, еще в аквариуме», – начал Капелли. Однако закончить не успел. На большом экране, установленном в кают-компании марсохода, появилось скуластое, тонкогубое лицо Благовещенского. «Густав Рихардович», – начал тот взволнованным голосом, – «только что пришла сводка от первого». «Читай». «Для всех? Там гриф совершенно секретно, на всякий случай сообщаю». «У меня от моей команды секретов нет», – с подкупающей прямотой сказал Литке. «Врет, конечно, но приятно». «Сейчас». Глаза Благовещенского забегали по строкам. «Вниманию ответственных лиц. Подводный зонд межпланетной станции Юпитер-20 обнаружил в океане спутника Европа компактную массу металла предположительно искусственного происхождения. Координаты и геометрия объекта уточняются». Выслушав это туманное сообщение, Литке впал в тяжелую задумчивость. Его глаза помутнили, брови сошлись буквой «Зю», а тело как-то само устремилось к позе роденовского мыслителя. «Послушай, Игорь», – сказал наконец он, – «система спутников Юпитера – это немного не мое. Ты мне не напомнишь, с какими визитерами у нас принято ассоциировать Европу?» «И я тоже по Европе не особенно специалист, но вот Гольцов как-то связывал Европу с черными археологами, но я хоть убей меня, не помню как». «Прямо с черными археологами? Ох, час от часу не легче», – с тяжелым вздохом резюмировал Литке. Благовещенский отключился, а Литке принялся дрючить химероидский молескин. Чувствовалось, что подобное устройство ему не в диковинку, и что, может, не такое именно, но подобное уже было изучено им где-то там, в таинственных лабиринтах его комитетского прошлого. Литке без труда добился раскрытия голограммы, которая, я так понял, служило чем-то вроде меню. Руководствуясь одними лишь ему известными соображениями, он выбрал в этом меню секцию, подсвеченную апельсиновым цветом, а внутри секции – пятую сверху позицию. «Небось и читать по-ихнему умеет», – подумал я с восхищением. Как и в прошлый раз, зыбким дымчатым веером раскрылось изображение. Мы все превратились в слух и зрение. Было в химероидских роликах что-то такое гипнотическое. В полутемной комнате с одним узким окном под потолком мне сразу почему-то подумалось о мечети где-нибудь в Аравии. Сидел на стуле человек. Я быстро сообразил, что этого человека мы уже видели в предыдущем ролике. Волна курчавых волос, уложенных на левый пробор по моде 70-х, усы с копкой, рубашка с клинями хипповского воротника. Именно он говорил про петрозаводский феномен с тонкогубым чиновником, похожим на умную крысу. Человек сидел на стуле, заложив ногу за ногу в достаточно непринужденной позе. Однако в ней мнилось больше артистизма, чем реальной легкости. Это была скорее раскованность разведчика, находящегося на ответственном задании. Дальний угол помещения за его спиной был совсем не освещен. Там клубился какой-то загадочный сумрак. Но это почему-то не вызывало тревоги. Ну, сумрак и сумрак. «Ну что, вы уже там?» – спросил человек на стуле и переменил позу. «Да», – ответили ему. «Здравствуйте, Рихард». Голос был явно произведен химероидским речевым синтезатором. Мы уже слышали эти позвякивающие слова с переставленными ударениями и вчера, и сегодня, успели даже привыкнуть. «Здравствуйте, угол 6. Я принес то, о чем мы договаривались». С этими словами тот, которого назвали Рихардом, сходил к клубящемуся сумраку и вернулся с фанерным посылочным ящиком, бок которого был усыпан маркировками «не кантовать», «не бросать» и прочими. Он сел обратно на стул, держа ящик на коленях. «Хорошо, что вы выполняете соглашение, к которым мы пришли», – сказал угол 6. В кадре началось жаркое дрожание воздуха и энергичный танец пылинок. Послышались какие-то приглушенные звуки. Вдруг, прямо на моих изумленных глазах, посылочный ящик вспорхнул с колени мужчины и прямо по воздуху поплыл куда-то. Куда именно, камера не показала, отвернулась. До меня не сразу дошло, что химероид угол 6 просто взял посылку верхними конечностями и переставил поближе к выходу из комнаты. Но благодаря тому, что действие происходило в видеозаписи, а не в реальности, я совсем не увидел его тело. Судя по выражению тупого напряжения, застывшему на лице моего друга Константина, у него дела с пониманием увиденного обстояли чуточку хуже. «Теперь я жду, когда вы выполните свою часть соглашения», – спокойно сказал Рихард. «Я готов», – ответил угол 6. В кадре появилась и точно так же, как коробка, профлонировала по воздуху некая штуковина. Она заняла место на полу в метре перед Рихардом. Приглядевшись к плавным дымчатым обводам, я узнал химероидский артефакт «песочные часы». Верхняя их половина была заряжена белым сыпучим материалом вроде пенопластовой крошки. В нижнюю колбу, к чему мы успели уже немного привыкнуть, капала вода. «Я буду говорить с вами столько, сколько будет работать трансформатор». «Так вот как химероиды называют песочные часы». Рихард кивнул, мол, согласен. Он достал из кармана портативный диктофон. Ну, то есть из нашего сегодня он совершенно не казался портативным. Достаточно сказать, что он едва помещался на ладони и был заряжен даже не кассетой, а двумя маленькими бобинами. И щелкнул клавишей «вкл». Я задам вопрос про 1906 год нашей эры по нашему летоисчислению. По-вашему, это 12876 год второго исхода. Я согласен. Анализ архивных астрофотографий за 1906 и 15 последующих лет. Рихард говорил хорошо поставленным голосом, делая паузы, как видно, чтобы облегчить работу компьютерному переводчику химероидов. И три контакта с хризалидами подвели меня к мысли, что в 1906 году имело место некое событие, скажем так. Это событие связывает вашу цивилизацию с четырьмя другими разумными расами. Связывает таким образом, что, по моему предположению, ваша раса и еще четыре разумные расы прибыли в нашу планетную систему одновременно. И прибытие это состоялось в 1906 году. «Я понял вас. Продолжайте», — сказал угол 6. «Все мы, я, Тополь, Капелли и Литки, перестали дышать. Не каждый день такое услышишь. Мы, холодея изнутри, следили за каждой белой крупинкой в песочных часах. Нет бы им трансформироваться помедленнее». «Ну что же ты, Рихард, не можешь говорить побыстрее, формулировать покороче», — думал я, ощущая себя болельщиком на межпланетном интеллектуальном турнире. Рихард меж тем резко сменил галс на совершенно излишний, как мне тогда думалось, астрономический экскурс. «Вы знаете, что восьмая планета нашей системы называется Нептун, девятая планета нашей системы называется Плутон». «Плутон не планета», – вдруг резко сказал угол 6. «Он не подобен тому, что вы именуете планетами». «Хорошо, хорошо», – поспешил согласиться Рихард. «Пусть это будет планетоид. И я упомянул Нептун и Плутон потому, что то событие 1906 года, о котором я говорю, и которое для меня связывает пять разумных рас воедино, произошло либо в окрестностях Нептуна, либо в окрестностях Плутона». «Я понял вас. Продолжайте», – сказал химероид. «Я хочу знать природу этого события», – наконец выродил вопрос Рихард. «Я хочу знать, почему все траектории инопланетных кораблей, известные нам за период наблюдений с 1906 по 1921 годы, пересекаются в точке, лежащей на линии, которая в 1906 году соединяла Плутон и Нептун». Мы все, и в том числе Рихард, встревоженно поглядели на трансформатор. А то ну как сейчас конец связи. Но нет, что-то там еще ворохалось в верхней емкости. «Отвечаю, случилось прискорбное, как вы говорите, авария. Большой транспорт межзвездного класса перевозчиков разрушился. Многие погибли, в том числе все перевозчики. Уцелело несколько кораблей, которые перевозил транспорт. Всего 6 из 30. Это было в месяце январь 1906 года. Те, кто выжили, повели свои корабли к ближайшим планетам». «Мне жаль слышать о катастрофе», – сказал Рихард с напускным, как мне показалось, сочувствием. «Но в таком случае получается, что наш контакт – это результат трагической случайности?» «Мы не воспринимаем вашу категорию случайности как смысла наполненную», – сказал угол 6. «Однако фактом является то, что хризалиды никогда не имели интересов в вашей планетной системе». «А химероиды имели?» Глаза Рихарда засияли неподдельным любопытством. «У нас много интересов», – ответил угол 6 уклончиво. «Но мой личный интерес и интерес угла 90, которому я служу, заключается в том, чтобы покинуть Солнечную систему хотя бы в ближайшие 30 лет. Но мы готовы и на 50». 30 лет, 50? Вот это я понимаю стратегическое планирование, подумал я саркастично. И я-то сам был из тех, кто и на год вперед всерьез планировать не умеет. Теперь я хотел бы узнать точные координаты того, что вы назвали большой аварией 1906 года. «Наше время вышло, землянин», – сказал угол 6. «Но, возможно, в следующий раз мы начнем с этого». Рихард как-то весь сник и погрустнел. Как видно, думал о той клизме, которую пропишет ему начальство за медленный темп речи. «Что я должен принести вам в следующий раз, чтобы наш разговор продолжился?» «Существует ученый, специалист. Его именуют Илья Пригожин. Он получил Нобелевскую премию. Он работает в области диссипативных структур. Он знает, что такое неравновесная термодинамика. Нам нужно с ним поговорить». «Насколько мне известно, этот специалист живет в Америке. Почему бы вам не попросить тех людей, с которыми вы контактируете в Америке?» «Они сказали, что не могут помочь», – с каким-то детским простодушием заявил угол 6. «Они сказали, этот специалист не хочет общения. Мы считаем, они лгут». «И я узнаю, что здесь можно сделать», – сказал Рихард уклончиво. «До свидания», – сказал угол 6. И голограмма погасла. Так сказать, занавес. Густав Рихардович, – спросил Капелли после долгой паузы в нашем зрительном зале, – «а я правильно понимаю, что этот герой-разведчик... он ваш... ваш папа?» «Правильно, Андрей», – отвечал Литке задумчиво. «Но я его таким, как на этой съемке, почти не помню. Я тогда в детсад ходил, учился складывать из кубиков слово «инопланетянин». «Инопланетянин? Шутка». «Вот так новости», – вздохнул я. «Всегда любил говорить, мир тесен, но насколько же он тесен, я понял только сейчас». «Мне только не обижайтесь, Густав Рихардович, самой поразительной показалась информация не о вашем отце, а о катастрофе, о том, что звездолет неких перевозчиков взорвался, а корабли поменьше разлетелись по Солнечной системе. Это как если бы в Тихом океане затонул лайнер, а человек 100 пассажиров спаслись на шлюпках и заселили острова Полинезии. На одних островах они не встретили бы никого, на других вступили бы в отношения с туземцами, на третьих... А я о другом думаю». Вдруг разоткровенничался Литкин. «Почему мой отец тогда, в конце 70-х, не написал обо всем этом в отчете? Почему запись его диктофона оказалась безнадежно испорченной? Что за этим решением стояло? Воля моего отца или злоумышление химероидов, которых тоже не стоит недооценивать?» Мы, затаив дыхание, ловили каждое слово шефа. «Или внутри комитета существовало некое тайное лобби? Они ведь тоже люди были. интриговали, боролись за финансирование, за внимание первого. Естественно, играли информацией, как хотели. Когда было выгодно, доставали козыри, когда было невыгодно, прятали их. Ведь вы же поймите, любая реинтерпретация того, что мой отец назвал событием, она же переворачивает всю парадигму. Химероиды, кто они? Группа исследователей? Беженцы? Беглецы? Передовая разведка перед массированным вторжением? Или все-таки, как уверяет Угол-6, потерпевшие кораблекрушение? А и в самом деле, подумал я, если передовая разведка, тогда космодесант должен самых активных перестрелять, а остальных взять в плен, рассадить поодиночкам и всю оставшуюся жизнь потрошить на информацию. А если, например, беженцы, тогда им надо палаточный городок поставить и все радиотелескопы обязать раз в месяц передавать на их родные планеты сигнал СОС. Мол, застряли тут у нас на Земле ваши сиротки, заберите, пока они от тоски не передохли. Так получается, в комитете ничего о катастрофе не знали? С искренним изумлением спросил Тополь. Ну, как сказать, так исторически сложилось, что потерпевшими бедствие считали хризолит. Собственно, они себя именно так с самого начала и репрезентовали. Сами мы не местные, подайте копеечку. Но про каких-то перевозчиков они тогда не заикались, стервицы. Поэтому сложилась такая гипотеза, что в 1906 году прилетели только хризолиды, а, например, черные археологи появились в системе позже, как погоня за хризолидами. Чем больше я за всем этим наблюдаю, тем меньше мне нравятся эти ваши черные археологи, сказал Тополь. А химероиды что ли нравятся? Капелли осклабился. К ним я как-то что ли привык. В этом ответе был весь Костя.